Цели точнее, не было другого пути, не было плана вернее, и не хотелось ждать перемен, не хотелось боли, просто лечь и лежать, бежать, уносить ноги. Разбегаясь в облаках, твоя душа согрета, и все вопросы остаются без ответа. Смотреть глазами волка на недоеденный кусок, на заключительном этапе совершить бросок. Разбегаясь в облаках, твоя душа согрета, и все вопросы остаются без ответа. Смотреть глазами волка на недоеденный кусок, на заключительном этапе совершить бросок.